Агент угрозыска Медведев, он же Стас Пономарев. Не спалось ему сегодня. Не спалось. Ворочался сбоку на бок, открывал и закрывал окно, курил. На рассвете он даже на улицу вышел. Сел на лавочку у подъезда и глядел, как солнце медленно начинает красить крыши. Двор его любимый, в котором он родился и всю свою нелегкую жизнь прожил, словно оживал от ночной спячки. Ветерок прошелестел в старых деревьях. Вылез из подвала общественный кот Федор. Создание лукавое, прожорливое и крайне независимое. Он успел пожить практически во всех квартирах дома. Но мещанский уют не ставил ни во что. Поэтому регулярно убегал к себе в подвал, где властвовал безраздельно. Федор с интересом посмотрел на Стаса. Словно сочувствуя и с достоинством проследовал к черному ходу в магазин, охотиться на крыс. Не мог Стас заснуть. Мешал ему зеленый контейнер, стоящий на тумбочке в его комнате. Сегодня под вечер к нему в ресторан приехал дружок нежный Коля из Вышнего Волочка. В перерыве подошел к Стасу. «Станислав Алексеевич, базар есть!» «У тебя всегда найдется пара слов, Коля. Пошли». Они вышли на улицу и сели на лавочку у кафе «Московские зори». Закурили. Коля уже дважды привозил Стасу неплохие иконы, и они оба были довольны сотрудничеством. «Привез доски?» — хитро прищурился Стас. «Да нет, другое у меня есть покруче. Не как церковный алтарь приволок. Да че вы, Станислав Алексеевич, базлаете в натуре? Товар солидный. Покажи». Коля встал и пошел к своей машине. Появился он сразу с черной брезентовой сумкой. Сел на лавочку, расстегнул клапан и вытащил зеленый контейнер, покрытый непонятной маркировкой. «Это что? Бомба атомная?» Стас щелчком отправил в воздух окурок сигареты. «Вроде того», — таинственно прошептал Коля. «Не понял. В этой банке ампула, а в ней атомный порошок. Ты что, с головки съехал? Зачем ты мне это приволок?» «Так товар этот хорошо идет. Его с руками отрывают». «Кто? Крутые? Зачем? Может, черным продают, а они бомбу делают?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Стас вскочил, зашагал кругами вокруг скамейки. Ему пауза нужна была. Он же, в отличие от Коли-придурка, газеты читал, а там о торговле радиоактивными материалами писали много. А главное, сообщали наивным гражданам, какое это прибыльное дело. Но в Стасе бесконфликтно уживались два человека – спекулянт и агент угрозыска. И если с темных делишек своих Пономарев жил, то человек, носящий псевдоним Медведев, занимался опасным и азартным делом. И агентурная работа была для Стаса самой главной и важной, так как приносила ему душевное удовлетворение и радость победы. «Ладно», — Стас вновь присел на лавку. «Пока пойдем в кабак. Ты отдохнешь, я поиграю и подумаю». «Состоялось». В кабачке Стас позвал Алку, одну из девиц, которых хозяин держал специально для раскрутки клиентов. Алка училась в Иньязе. Девка она была высокая и интересная, раскрутить могла любого. Но потом бесследно исчезала, оставляя клиента в плену несбывшихся надежд. «Алена, сделай для меня одолжение». «Любое, Станислав Алексеевич». Она не кривила душой. Девочки из зала относились к Стасу нежно и трогательно, как и он к ним. «Видишь этого парня?» «Вижу». «Сделай так, чтобы он напился». «И только?» «Да, моя птичка». «Муха не пролетит, Станислав Алексеевич». «Только вы мне сиреневый туман спойте». «Спою, моя красавица». Стас ласково потрепал Алку по щеке. Весь вечер с эстрады он наблюдал, как Алка раскручивает пацана. Закончив программу, он подошел к столику Коли. Зал опустел. Официанты собирали посуду. Алка исчезла, а Стас уселся за столик. «Ну вот, браток, давай посидим, выпьем, о делах наших поговорим». «Алексеич!» — Коля разлил по рюмкам коньяк. «Ты знаешь, как я тебя уважаю!» Он говорил четко и правильно, как обычно говорят сильно выпившие люди, скрывающие свое состояние. «Ты мне тоже по душе пришелся. Ты пацан по жизни правильный. Точно это!» Коля покачнулся на стуле. «Я такой человек. Если кому поверил, жизнь отдам, падла буду, Алексеич». «Коля!» Стас разлил снова, подождал, пока парень выпьет. «Слушай меня. Товар твой — дело серьезное. Я, конечно, постараюсь найти купца. Но откуда я знаю, что там радиоактивные материалы, а не туфта? Может, кто-то в банку эту порошок АСК засыпал?» «Ты мне не веришь?» — Коля стукнул себя в грудь. «Тебе верю. А тех людей я не знаю». «Ладно». Коля налил полный бокал шампанского, жадно выпил. И Стас по его глазам понял. Пацан поплыл. «Ладно, Алексеич, я тебе верю. Я в магазине мебельном у одного козла работаю. Он, сука, чекист бывший. А где он банки взял? Где взял, там их нет. Протва помогла. Он раньше в воинских частях кумом был. Ну вот оттуда и идут эти банки. В части мой сосед прапорщиком служит. Он их ему и таскает. Тот их толкает за большие деньги. А Женьке, соседу моему, 300 баксов за коробку платит. Вот мы с Женькой и решили сами этим делом торговать, понял? Тебя в дело берем. За банку 3000. Тебе штука, мне штука, и Женьке штука. Это по правде. По понятиям это. Сечешь? Секу. Ты справедливый парень, Коля. Из тебя большой человек выйдет. Давай махнем еще. Когда они выпили коньяк, Стас спросил. «Ты где ночуешь?» «А Алка где?» «Как где? Ты же сам велел ей уходить». «Во, блин, в натуре нажрался я!» «Есть у меня где кости бросить. Здесь баба рядом живет. Давай я тебя провожу». «Спасибо, Алексеич». Он выволок Колю из ресторана и довел до дома 4 в Южинском переулке. Когда парень после объятий и поцелуев скрылся в подъезде, Стас точно знал, что ночует он у Нинки Шубиной, дамы в районе весьма известной. Она постоянно сдавала комнату залетным деловым. Сидя в пустом дворе, Стас вспоминал прошедший вечер и думал, как ему поступить. Конечно, если бы Коля привез паленые доски или картинки краденные, он бы, не задумываясь, толкнул бы их залетным покупателям. Но контейнер из воинской части... Нет, пора в дело вступать агенту Медведеву.